Глава 13. Они прошли через портал глубокой ночью. 22 копья, больше 200 избранных воинов, каждый из которых ценил славу больше жизни. И был готов к тому, что придется делать, хотя людям теней с детства знакомы дерзкие набеги. Огненная, как ветер, узнав его замысел, изумленно вскинула голову. «Ударить прямо в их оставленное гнездо? Полные жен, стариков, детенышей?» План Единого был дерзок — нанести внезапный удар там, где враги меньше всего ждут. Наблюдатель подарил портал в череп великана, обиталище главного из червивых септ. Их дом и тыл, их крепость, расположенную столь глубоко в сумерках, что она считалась недосягаемой. Пройдя сквозь него, можно поразить средоточие вражеской септы вернее, чем пробить клинком сердце ее полководца. Если пожиратель костей повернет войско, прекрасно. Но осколок Единого знал, что вражеский предводитель не повернет. Потому что червивому отродью плевать на человеческие страдания. Плевать на судьбу близких тех, кто пошел за ним. Но черепа, даже несущие сигну червивого владыки, всего лишь люди. И каждый в его войске, сжимая копье, будет думать не о славе, а о доме. И если правильно распорядиться заложниками... «Жестокий и предательский удар», — сказал бы юный землянин. Пламенеподобный же давно знал, что на войне первыми умирают те, кто боится замарать руки. Между собой люди теней враждовали едва ли не яростнее, чем с изгнавшими их народами, ибо нет недруга хуже, чем бывший брат. И потому каменные луки с восторгом приняли план нового Рикса. Все они знали, что наблюдатель не разбрасывается дарами просто так, и портал в череп великана — знак, что незримый на их стороне. Еще один из тысячи знал, что порталы обычно привязывают к путевым знакам, и он может привести в ловушку или укрепленное против вторжения место. Поэтому сначала требовалось провести разведку. Это сделал призрачный лик Азимандии, впервые призванный в каменных луках. Помимо Кал-Леди, осколок Единого призвал провидицу и всю свиту Азимандии — варвара, циклопа, садовника, танцовщицу. Ибо им предстоял бой. И впервые пожалел, что Мурвей не в его скрижали. Сегодня она бы не помешала. Видя, как его окружают серебряные существа, а золотая Кал-Руна склоняется перед господином, Калласа невольно отступила на несколько шагов, а другие воины каменных луков изумленно переглядывались. Но каждое новое чудо только укрепляло их веру. Их новый Рикс был не просто наследником древней крови, а поистине могущественным восходящим, раз сумел заставить служить себе золотую госпожу. «Так вот почему ты не избирал воинов в свое копье», — медленно произнесла огненная, как ветер. «Наш Рикс носит его в скрижали». «О, какая дерзкая низшая!» — холодно взглянула на нее Кал-Леди. «Ей позволено. Ты приблизил эту странную полукровку, мой господин?» «Да», — снизошел до ответа пламенеподобный. «Она моя, как и все остальные». «Я бы с ней поиграла». От внимательного прищура Азимандии огненной деве стало нехорошо. «Потом. Зачем ты призвал нас?» Портал выбросил их в глубокий сумрак. Сквозь рваную пелену облаков едва пробивался свет небесного трона, а прямо над ними вздымался череп великана. Древняя Кал-цитадель, некогда выполненная в форме изящной головы, давным-давно превратилась в искаженный, выщербленный силуэт, зияющий пустыми глазницами. Крепость-памятник забытого дома стала обиталищем дикарей, угнездившимся внутри многослойной полости, обросла надстройками из мицелиума, похожими на птичьи гнезда, и недобро мерцало множеством огней. Незримый снова улыбнулся, открыв путь прямо в сердце врага. Портал появился возле сломанной стрелы, в жалкой сотне шагов от главных врат цитадели. Он мерцал всего мгновение, а затем, призванный осколком Единого, рунный туман спрятал открытую дверь, а с неба упали первые капли дождя. Его шум и завеса должны были надежно скрыть появление каменных луков от любопытных глаз, ибо от первых минут нападения зависело очень многое. Неподалеку раскинулся старый военный лагерь черепов, место сбора орды пожирателя костей, совсем недавно покинутые выступившим войском. Серебряные врата, связывающие череп великана с новым лагерем врага, все еще горели. Порталы, повышенные и усиленные, могли работать до трех древодней. Именно эту нить следовало разрубить первой. И потому пламенеподобный не пожалел золотого иссушения для тех, кто охранял врата. Они умерли быстрее, чем поняли, что происходит, превратившись в высохшие, лишенные влаги мумии, и подкравшийся под руны невидимости пламенеподобный забрал их руны и кровь. А затем закрыл вражеские врата серебряным свойством прерывания. Как и очищение, эти руны использовались для нейтрализации рунных эффектов своего ранга. За его спиной из портала вырвались вереницы черных теней. Они и сопровождающие их существа атаковали главные врата черепа великана. Пламенеподобный разделил свое войско на 4 отряда. Первыми шли тени, ловкие и бесшумные восходящие невидимки, обученные скрытно проникать во вражеские гнезда и быстро убивать стражей. За ними щиты, призванные захватить и удержать ключевые точки цитадели. Третьим отрядом были молоты, разбивающие очаги сопротивления, а четвертым — сети, чьей задачей был захват пленников и поиск ценных трофеев. Они же с группой Калласа стали пламенем, двумя копьями, что управляли остальными и шли туда, где у других могли возникнуть сложности. Благодаря аспекту Азимандии пламенеподобный уже знал, что защитников в черепе немного. Почти всех взрослых воинов и восходящих забрал с собой пожиратель костей, а те, что оставались, были расслаблены и не ждали нападения. Во-первых, с основным войском их связывали врата, а во-вторых, черепа много циклов не испытывали ужасов чужого вторжения. Они сами были свирепыми захватчиками, и потому оборона никогда не являлась их достоинством. Скорее всего, черепа даже помыслить не могли, что враги внезапно появятся в самом центре их владений. И потому тысячи обитателей крепости охраняло меньше сотни бойцов. Да и те, юные, покалеченные или совсем старые, явно были оставлены здесь лишь потому, что больше ни на что не годились. Сорвать план могло только неожиданное возвращение остальных сил черепов, появление самого всадника или оставленный им червивый сюрприз. Первое и второе вряд ли, потому что враги уже втянулись в земли гроз, а пожиратель костей достаточно хитер, чтобы не поддаться на провокацию. Пламенеподобный только обрадовался бы улыбке незримого, решив всадник вернуться. Тогда удалось бы покончить с ним проще и быстрее. Но червивые твари коварны, и осколок единого предполагал, что легко выманить врага не получится. А вот третий вариант был вполне возможен. Каменные луки ворвались в череп великана тихо и скрытно, без знамен, мерцания скрижалей и боевых кличей, и также бесшумно убивая всех, кто попадался им по дороге. Первые крики взвились над цитаделью черепов спустя долгие минуты и превратились в хор воплей, визга, плача и воя лишь тогда, когда изменить что-либо стало невозможно. Битва была жестокой и скоротечной, как бурный ливень, призванный осколком единого. Большинство воинов септочерепов убили сразу. На постах, в своих логовах, в узких полутемных коридорах. И многие из них даже не успели схватить оружие. Редкие очаги сопротивления вспыхивали и тут же гасли, ибо тени рассеивались, уступая дорогу щитам и молотам, что шли за ними по пятам, обыскивая каждый закоулок вражеской цитадели. Началась неизбежная резня. Среди тех, кого привел пламенеподобный, не было безжалостных мясников. Но война есть война, а обнаженное оружие всегда просит крови. Взрослых мужчин септы убивали без разговоров. Но многие старики и женщины тоже сопротивлялись захватчикам, и никто не собирался давать им пощады. Идя по мрачным коридорам в сопровождении своих существ, осколок единого знал, что так будет. И крики умирающих, кровь на стенах, обезглавленные трупы и отсветы начинающихся пожаров не вызывали ни малейшего отклика в его душе. К тому же крепость воняла, как прогнивший насквозь труп. Древние стены были изуродованы наростами мицелиума и покрыты тошнотворными узорами, напоминающими червивое плетение проклятых рун. Черная плесень, грибы и мелкие тенеподы в темных щелях таились рядом с жилищами черепов, что больше напоминали звериные логова. Повсюду виднелись жуткие трофеи. Черепа, животных и человеческие, встроенные в обстановку, а многие предметы были изготовлены из высушенной кожи, волос и костей, которые явно принадлежали людям. Поговаривали, что черепа не брезгуют человеческим мясом. Глядя на их дом, в это легко было поверить. Обитатели же выглядели как омерзительные варвары, которым кровь и жестокость заменили закон, чье логово должно быть очищено, а имя забыто. От потомков Аммос осталась только каменная зелень в зрачках. Кожа же была покрыта шрамами или зловещими татуировками, не имеющими ничего общего с изящной вязью древних узоров. Зубы они заостряли, чтобы выглядеть устрашающе, а жвачка и курительная смесь из тени лозы сделали их рты черными, подобно зеву настоящих червей. Даже женщина, заплетавшая в жесткие косы украшения из зубов, мелких костей и осколков черного лита, вызывали не жалость, а отвращение, так же, как и бледные угловатые дети, вооруженные зазубренными обломками костей. Они либо прятались по углам, либо бросались на врагов, как загнанные в угол тенехваты. «Отвратительно!» В очередной раз пожаловалась Азимандия, брезгливо перешагивая через лужу крови. «Они вообще люди?» «Да», — мрачно бросил пламенеподобный, сосредоточенный и холодный. Его аспект в виде живого огня плыл впереди, там, где сфера восприятия еще показывала очаги сопротивления. «Азимандия, Лик, контролируй все попытки открытия порталов». «Я стараюсь, мой господин». Варвар и циклоп шли впереди. Садовник и танцовщица сзади. В центре парила провидица, готовая пустить в ход свой боевой фолиант. Осколок единого призвал их, чтобы быть готовым к возможной контратаке. Прислужники всадника могли преподнести неожиданные сюрпризы, но вступить в бой им пришлось лишь однажды, в главном зале цитадели. Сопротивление там возглавил старый восходящий, Фламен Костерес, явно оставленный пожирателем костей из-за предводителя. Он собрал группу уцелевших воинов и использовал проклятые руны, создав болезнетворное облако внутри зала. А затем призвал себе на помощь жуткую тварь, напоминающую усиленного серебряного секатора. Схватка с ним стоила каменным луком четырех воинов и обошлась бы дороже, не появись пламени подобной вовремя. На несколько мгновений он окунулся в свирепую бурю битвы. Ощутил ее ритм, вкус и запах. В куполообразном зале древней Кэл-обсерватории, заполненном червивым маревом, метались кричащие тени, а прямо из пола вырастали жуткие зазубренные шипы, будто ищущие неосторожную жертву. Презрев их, окруженный коконом холодного пламени осколок единого, пылающим болидом ворвался в зал. А следом за ним сначала хлестнула волна огня, воспламеняя все, способное гореть, а за ней варвар, циклоп, танцовщица и садовник с провидицей и Азимандией, предусмотрительно державшийся в варьергарде. Они не подвели. Руна великой пустоты лишила врагов скрижалей, а в рукопашной даже у секатора не было шансов против пятерки серебряных восходящих. Сам же пламенеподобный схлестнулся с костерезом, жилистым стариком в устрашающей маске черепе и рунном доспехе из черного хитина. Фламин был увешан предметами, вооружен кел-копьем и вроде бы неплохо им владел, но пламенеподобно расправился с ним парой стремительных движений. Мог бы убить, но не стал, лишь ошеломил и заморозил ударом драконьего клинка. А когда антирунной пустоты не стало, тело поверженного Фламина охватили иллюмовые цепи. «Убей его, мой господин!» Прошипела Азимандия со страхом и отвращением, глядя на обездвиженное, покрытое изморосью тело. «О, вечность! Он же червивый!» «Еще не время», — ответил пламенеподобный, внимательно изучая схваченного. Старый восходящий действительно применил черные руны. Моровое дыхание, гнилостный шип и что-то еще неизвестное. Покровитель щедро одарил его. Фламен Черепов не мог не знать о сути пожирателя костей и судьбе, что ждет септу. А значит, сам был червивым пособником всадника. Но даже его смерть должна принести пользу. Сейчас говорить с ним не было смысла. И потому пламенеподобный приказал Азимандии и ее рунам не спускать с замороженного пленника глаз. И стоило посмотреть, что они столь яростно защищали в главном зале твердыни. Догадка оказалась верной. В покоях пожирателя костей нашлось немало интересного. Там царил холодный порядок, резко контрастирующий с остальным логовом черепов. Весьма зловещая упорядоченность и множество странных вещей, начиная с коллекции мумифицированных голов побежденных и заканчивая сосудами с неприятным содержимым. Там же находились хранилища, наполненные трофеями септы, украшениями из разграбленных поселений, рунными артефактами, измененной материей. Пламенеподобный быстро оглядел сокровищницу. Почти все предметы и реликты оказались бесполезным хламом. Из них безжалостно вытянули всю звездную кровь. А боевые артефакты и кэл-оружие воины черепов явно забрали с собой. Однако даже без звездных сокровищ, найденное в хранилищах вражеской септы, полностью окупило дерзкий набег. Множество изделий из священного живодрева. Владения черепов граничили с землями народа леса. Кипы найт-кожи, закаленные под иг-светом. Черный хитин боевых червей. Мастера черепов использовали его для изготовления доспехов и оружия. И то, что земляне называли экзоресурсами. Морозная соль, черный лит, солнце камень, кристаллы хладонита, обломки морлоида, фрагменты экзонаблюдателя из Илиума и Зердина. Было немало земного оружия, снаряжения и механизмов. Бесполезное для черепов, оно лишь покрывалось пылью в хранилищах септы. Незримый явно отвернулся от тех соплеменников Сигурда, что упали во владениях дикарей. Однако, пока каменные луки опустошали склады, пламенеподобный дал приказание найти и отделить землян от остальных трелей, а принадлежащие предтечам вещи от других. В смежных альковах обнаружился гарем. Несколько молодых женщин, жен и наложниц пожирателя костей. Богато одетые и носящие звездные украшения, они проявили необычное спокойствие, когда захватчики ворвались в их покои. Безразличные, как татуированные куклы с пустыми стеклянными глазами. И это был не рунный эффект или дурманящее снадобье. Азимандия вздрогнула, попытавшись проникнуть в разум одной из них. На ее лице вновь появилось отвращение и страх. «Мой господин, они плохие, испорченные. У них нет ни разума, ни воли. Осталось только безумие. Оно шепчет. О, вечность, убей их всех!» «Не сейчас», — мрачно бросил пламенеподобный, уже понимая, какое черное дело сотворил пожиратель со своими женами, ибо каждая носила дитя. «Отведите их в главный зал и собирайте там же всех остальных». Второе же черное место нашла Калласса. Вход в катакомбы, который охранял еще один червивый восходящий. К чести огненной девы, ее копье справилось с врагом. А вот дальше все оказалось гораздо хуже, потому что за запечатанными дверями нашлось кошмарное место, превращенное всадником в зачаток будущего гнезда. «Мой Рикс, ты должен увидеть это». Бронзовое отрождение нелегко побледнеть, но огненное, как ветер, справилось. «И сжечь! Немедленно сжечь!» Стены каменного лабиринта в глубине покрывал налет темнолиза, уже источающий червивый туман. Всадник не хотел, чтобы наблюдатель узрел это место, и пламенеподобный был бы рад, если бы ему тоже удалось избежать этой участи. В прежних жизнях ему довелось видеть многое. Кошмарную изнанку ульев, мерзость обиталищ отрекшихся, темные глубины ходов великих червей. И осколок единого давно забыл о таких жалких эмоциях, как отвращение и брезгливость. По правде говоря, он не считал себя в полной мере человеком и мог много больше, чем обычно восходящий. Однако каждый раз при виде следов тьмы его посещало ощущение жуткой неправильности. Черви и отрекшиеся были созданы великими червями, а сами великие — суть, обретшая плоть твари извне. Они же пришли извне. Это не просто игра слов, потому что они не принадлежат этому миру. И почерк этой чуждости чувствовался в каждом их следе, в желании пожрать, переварить и сделать своим подобием все, чего они касались. Здесь всадник проводил черные ритуалы. Сюда он мог вернуться сквозь свои червивые печати. И именно тут внедрял тьму в своих последователей, превращая их в живые марионетки. В залах катакомб находились клетки с тем, что когда-то было людьми, и каменные алтари, покрытые засохшей кровью и слизью. На них виднелись прикованные останки жертв, будто сожранных заживо. Их тела превратились в питательную среду для темнолиза. Из раскрытых грудных клеток и черепов прорастали черные нити, сплетающиеся в сплошную сеть. В углах зрели пульсирующие бутоны. Червивая мерзость, имени которой осколок единого не знал. Зато знал, хоть и видел впервые, что огромный кокон из застывшего темнолиза, усеянный внутри длинными иглами и связанный пульсирующими нитями с остальным покровом, трон всадника. Место, откуда он контролировал всех своих созданий, мог призывать червей и управлять десятками слуг. Сейчас он был пуст, и это означало, что хозяин не принял брошенный вызов. «Сжечь все!» — повторила Калласса сорванным голосом. «Мой Рикс!» Что ж, пусть будет так. Подобно целителю, вскрывающему гниющий нарыв, пламенеподобный ощущал лишь холодную решимость — сжечь то, что должно быть сожжено. Этого же требовал наблюдатель. Выведя своих людей, он обрушил в подземелье реку небесного огня, и огненный вихрь превратил обиталище всадника в обугленный прах и пепел. Фонтаны пламени вырывались из-под земли в окрестностях черепа великана, ибо огонь отыскал и очистил все тайные ходы и испепелил все, что в них таилось. А сам осколок единого вновь поднялся в главный зал захваченной им крепости. Череп великана пал быстрее, чем прошел срок вызова Азимандии. Над цитаделью поднимались столбы дыма. Сопротивление было подавлено. Его люди контролировали все ключевые точки крепости. Каменные луки сгоняли вереницы пленников, по большей части женщин, детей и стариков, ибо все мужчины черепов были безжалостно истреблены. Многие были ранены, другие пребывали под властью страха. Дети плакали, прижимаясь к матерям. Старики сидели с каменными лицами, уже смирившись со своей судьбой. Множество людей, разных. Пламенеподобный видел и трелей с выжженными на лбу знаками септы. Среди них выделялись мохнатые дети леса. Черепов, явно принадлежащих к элите септа мастеров и ремесленников. И отдельную группу жен и детей сильных восходящих, ушедших с пожирателем костей. Сотни дикарей, в которых ничего не осталось от крови Аммос, а в глазах плескался только страх и ненависть. Глядя на них, осколок Единого в очередной раз преодолел искушение приказать каменным лукам истребить всех поголовно и придать это место очищающему огню. Червивая поросль не заслуживала никакого снисхождения. Возможно, так он и поступил бы, не сведи их с землянином хитрый замысел хранителя. Но в этой жизни был избран новый путь. Заблудшим детям стоило дать последний шанс. К тому же заложники могли оказаться очень полезны. Он приказал привести опутанного илиумовыми цепями костереза, так чтобы его увидели все захваченные пленники, и обратился к ним, встав рядом с червивым восходящим. «Септа черепов, слушайте мое слово!» Голос древней власти впервые зазвучал под этими сводами, и души тех, кто его услышал, заколебались, подобно тверди при подземной дрожи. Сотни глаз смотрели на него. Черепа со страхом и ненавистью, каменные луки с трепетом и восхищением. «Я, пламенеподобный, владыка народа теней по праву древней крови. Я пришел сюда не за вашими жизнями. Я не воюю с детьми и стариками. Я пришел сюда за вашей тьмой. То, чему служит ваш Рикс, пожирает людей изнутри. Смотрите!» Он коснулся скованного костереза, освобождая того от рунных оков, и в то же мгновение пронзил его насквозь драконьим клинком. Остриё, окружённое блеском жесткого света, вышло из груди Фламина, а рана замерцала холодным пламенем, превращаясь в пламенеющую дыру. Нанизанный на лезвие костерез забился в конвульсиях, но не спешил умирать, как уже сделал бы обычный человек. Его тело неестественно дергалось, будто пытаясь освободиться. Но объятия аспекта не давали ему этого сделать. Осколок Единого крепко держал червивую тварь. «Где же твой хозяин?» — почти ласково обратился к нему пламенеподобный. «Почему не пришел меня встретить?» «Придет, и ты сдохнешь!» Из горла восходящего вырвался неестественный хрип, а под его кожей шевельнулось нечто странное, будто пытаясь вырваться наружу. При виде этих метаморфоз передние ряды пленников в ужасе подались назад, потому что с умирающим Фламином явно происходило что-то страшное. «Сдохнешь! Сдохнешь! Сдохнешь!» Пламенеподобный знал, что так будет, и хотел, чтобы они это увидели. Из глазниц, ушей и рта костереза полезла живая черная жижа, тут же ударившая присутствующих молотом червивого шепота. Кто услышал его однажды, не в силах забыть, и осколок Единого хотел, чтобы все присутствующие запомнили это мгновение. Черепа в ужасе завыли, каменные луки инстинктивно отступили, и тут же живой огонь сомкнулся куполом, сжигая мерзость. На камне остался только обугленный силуэт, хлопья серого пепла и рунные глифы, четыре из которых были червивыми. Пламенеподобный хотел, чтобы все увидели, что хранил и кому служил их Фламин, прежде чем он заберет и развеет эту мерзость. Гнилостный шип, тысяча язв, моровое дыхание, хранитель гнезда. Он еще раз обвел взглядом дрожащую толпу, скованную страхом и властью его голоса. Звери, а не люди. В этих дикарях ничего не напоминало его детей. Гордый народ молнии, ведущий свой род от Кел-Аммос, создатели всех чудес единства. Но еще оставался шанс, что не все они червивые. Пламенеподобный знал черные пути слуг великого червя. Те из них, кто владел тьмой, могли внедрять ее живую частицу в разумных, делая их своими покорными слугами. Такими, как Фламин Черепов, как схваченный в каменных луках лазутчик. Всадник предпочитал иметь на ключевых постах тех, кого мог полностью контролировать. К счастью, их не могло быть много. Истинная кровь червей конечна, и потому драгоценна. Потеря каждой ее частички ослабляла самого всадника. Но даже те, кто поглотил хотя бы десятую часть капли, необратимо менялись. Их кровь обретала червивую метку, их потомство не выносило иг света, их организм перестраивался, постепенно приобретая черты отрекшихся отступников наполовину червей. Соплеменники Сигурда сказали бы что-то вроде «насильственно внедряемый азурический паразитный геномный материал». Но осколок единого знал, что их умные слова несут лишь тень понимания, что такое черви. Проверить можно было только одним способом. По щелчку пальцев пламени подобного из скрижали появился предмет. Золотой источник, и бьющая из его леоровой чаши вода озарилась неяркой золотой аурой. Он зачерпнул золотую воду, поднесенной чашей, неторопливо отпил и вновь поднес сосуд под струю серебряного источника. «Каждый пьет!» — приказал пламенеподобный голосом, подобным стальному лезвию. «Чистое останется чистым. Мерзость явит суть». Черепа колебались, но голос добавил покорности, и первый старейшина принял чашу дрожащими пальцами, сделал глоток, и с ним не произошло ничего страшного. За ним чашу подхватила женщина с серебряными косами, прижимающая к груди младенца. За ними и другие протянули руки. Некоторые пили с охотой, другие сопротивлялись, и их приходилось заставлять силой. Выбор был прост — смерть от клинков каменных луков или чаша иг воды. И некоторые избрали первое. Ужасное зрелище. Несколько черепов, выпив золотую воду, начали биться в конвульсиях. Их кожа почернела, а из глаз, ушей и ноздрей тоже сочилась черная слизь. Одни корчились и кричали, другие умирали быстро и тихо. В конце концов, более трех десятков тел лежало на земле, все те, чья кровь несла червивую метку. Каменные луки стояли холодными статуями, лишь добивая и оттаскивая трупы тех, кто не прошел жесткое испытание. Пламени подобный смотрел. Именно сейчас решалась судьба септы черепов. Окажись они червивыми хотя бы на треть, и этот народ перестал бы существовать. Ибо зачем ему дети, которые принесут в крови червивое семя? Отрекшимся, даже не по своей воле, не место среди живых. 37. Не столь много оказалось тех, чья кровь несла червивую метку. Когда их тела начали предавать огню, пламенеподобный вновь обратился к остальным, боязливо сбившимся в кучу. «Они давно мертвы. В ваших домах жили червивые оболочки. Теперь вы видите правду. Ваша септа была заражена изнутри. Ваш Рикс заключил союз с червями и сам стал червивой тварью. Но у вас, у вашей крови, у септы черепов, еще есть шанс». Он обвел взглядом притихшую толпу, и голос древней власти зазвучал снова. «Слушайте мою волю. Пожиратель костей прислал мне мертвецов, а я возвращаю ему живых. Я освобожу 50 жен и детей тех восходящих, кто сейчас с пожирателем костей. Вы пойдете к своему войску и скажете: череп великана пал, червивых сожгли, а чистым дана дорога домой. Скажите им, что жребий таков. Те, кто откажется от службы червивому владыке, снимет маску и вернется, будут прощены, а их жены и дети не станут трелями. Скажите им: возвращайтесь к очагам, выбирайте нового Рикса и изгоните тьму из своих домов. Вернувшимся не будут мстить, а те, кто останется под сигной пожирателя, станут такой же червивой падалью». Пламенеподобный указал на костер, где пылали останки черепов, не прошедших испытания золотой водой. Дым и кружащий пепел заполняли зал, подобно серому снегу. Пожиратель костей не пришел защищать свой горящий дом. Ну что ж. «И скажите той твари, что прячется под маской Рикса черепов!» Голос осколка единого вновь обрел силу. «Что я скоро приду, чтобы вырвать его червивое сердце!»